Я был до глубины души потрясен твоим поведением. Это же было настоящее предательство. Адриана в изумлении смотрела на Стивена. Он остался тем же эгоистом. Ничто не могло исправить его. Но ради моего сына, нашего ребенка, я думаю, что со временем, возможно, прощу тебя, — напыщенно произнес он. Адриана не верила своим ушам. Оказывается, это он собирался прощать ее. — Это очень мило с твоей стороны, — сказала она тихо. — Я это высоко ценю, — Адриана запнулась. — Но, Стивен, обида была нанесена не только тебе. И ты извини меня, если считаешь, что я тебя предала. Но ты сам покинул меня, беременную. Ты не оставил мне никакого шанса. Ты забрал всю мебель, выгнал меня из дома, развелся со мной и отказался от своих прав на ребенка. Ты даже не хотел со мной говорить, когда я тебе звонила. Список проступков получился внушительный, но Стивена он, похоже, не впечатлил. «Что было, то было», — сказал он. «Я думаю, что ради ребенка мы должны снова начать совместную жизнь». «Ты это серьезно?» — в ужасе взглянула на него Адриана. Она этого вовсе не планировала, а хотела быть только справедливой к нему. Он же оказался еще более бесчувственным, чем был прежде. Как и все в его жизни, ребенок являлся для него только еще одним выгодным приобретением. Увидев, что это сын, убедившись, что он здоров, Стивен вдруг решил признать его, и это после того, как полностью от него и от Адрианы отказался. Адриана ожидала, что Стивен проявит хоть каплю нежности и доброты, хоть какое-то раскаяние, сожаление, какую-то порядочность и заботу. Но внезапно она поняла, что эти ожидания мог оправдать только Билл. У этого же человека, который сидел перед ней сейчас, за душой не было ничего подобного. «По-моему, ты не совсем понял», — продолжала она. «Ты, Стивен, бросил нас, потому что тебе до нас совершенно не было дела. И я позвонила только для того, чтобы ты об этом пожалел. Я хотела дать тебе шанс повидать ребенка, но тебя никто не интересует. Ты нисколько не сожалеешь о содеянном. Тебя интересует только твоя собственная персона. Ты даже имеешь наглость говорить, что я тебя предала. Я далеко не уверена, что ребенок тебя интересует и вообще когда-нибудь будет интересовать. Ты так занят собой, что тебе не до меня, не до него. Ты горд, что у тебя есть сын, и это все. Кто он для тебя? Что он для тебя значит? Что ты готов ему дать?» Это был важный вопрос, и Стивен он задел. «Кров, пищу, образование», — Адриана покачала головой. Теперь у нее не оставалось иллюзий. Она даже была рада, что позвонила ему и получила наглядный урок. «Ты забыл про что-то очень важное». Но Стивену больше ничего не приходило на ум. В растерянности он переводил взгляд с нее на ребенка и опять на нее. Он был привлекателен внешне, но пуст внутренне. «Ты забыл про любовь. Она важнее крови, пищи, образования. Она важнее всего. Важнее компьютеров, теннисных ракеток, мебели, стереоаппаратуры, квартир, работы. Любовь. По-моему, это единственное, про что ты забыл, когда мы были супругами. Если бы ты любил меня, ты бы не бросил меня и будущего ребенка. Я любил тебя, но ты не любила меня. Ты нарушила данное мне торжественное обещание никогда не иметь детей». Стивен говорил совершенно серьезно. «Я ничего не смогла поделать и нисколько не сожалею.